Глава 68. Как чудесно прогуляться по этим старинным улочкам, где даже брусчатка пропитана историей. За океаном все постройки в основном новые, но без истории. Здесь же свое очарование. Как хорошо, что у меня еще 2 недели отпуска. Как раз обживемся спокойно с Анитой. Ей очень понравилась комната, обставленная Пенелопой. Папа с Джорджем успеют приехать. Надо будет их свозить куда-нибудь. А то они у меня толком и не видели ничего. Мама, конечно, вряд ли доедет. Прикроется жизненно важной необходимостью остаться дома следить за магазином. Хотя там и без нее справились бы. Ну да ладно. Не стоит обижаться. Спокойно проведем по-семейному время без затрат на ссоры и обиды. Ха. Какое чудесное кафе. Мадам Клоше. Такая приятная расцветка набивает мысли о доме и уюте. Зайду-ка пообедаю тут. Все равно Анита еще с Пенни. Мы договорились, что она привезет ее после обеда. Мистер и мадам Вальтер очень прикипели к моей девочке, как и Пенни, и относятся к ней как к родной. Да и ребенок тянется к ним. Все же сказывается, что мы с ней постоянно вдвоем. Детям нужна полная семья для гармоничного развития. «Что будете заказывать, мисс?» — спрашивает приветливый официант. «Давайте фирменный обед от шеф-повара». Взгляд цепляется за обещание вкусно и недорого поесть. «Прекрасный выбор». Парень откланивается и уходит, а я с безмятежной улыбкой смотрю в окно на спешащих по своим делам прохожих и просто наслаждаюсь жизнью. «Абигейл, это ты?» Вдруг раздается у меня прямо над ухом знакомый вкрадчивый голос. «Ты совсем не изменилась». Собеседник отвечает сам себе и без разрешения присаживается за мой стол. Медленно поворачиваю голову и вижу... Алла. Сипло произношу я и нервно хватаю стакан с водой. Осушаю его наполовину и только потом снова поднимаю глаза на парня. Какими судьбами? Да так, мимо проходил. Дай, думаю, зайду пообедать. Скрестив руки на груди, равнодушно тянет Далтон. А тут такой сюрприз. Как там я думала, что в большом городе можно годами не пересекаться? Слишком привыкла к жизни за океаном. Там действительно такое возможно. А здесь я совсем не учла, что чистокровные маги кучкуются в основном в одних и тех же районах. Да, действительно. Тереблю пальцами салфетку, не в силах успокоиться. Как поживаешь? Шикарно. Твоими молитвами, что называется. Своя фирма. Отец злится, что я без него выплыл. Все время грозится лишить наследства. В общем, неплохо весьма. А ты? Слышал, ты уезжала? Слышал он. Каким был надменным мудаком, таким и остался. Сам прекрасно в курсе даже того, когда именно я уехала. Ни за что не поверю, что не заметил мое исчезновение из академии. Да, уезжала. Но теперь вернулась. Чего так? Захотелось. Отвечаю резче, чем стоит. Но, к счастью, как раз в этот момент нам приносят заказанную еду. Этому наглецу обед приносят также за мой столик. «О, и у нас совпали вкусы!» Кривовато усмехается Алан, глядя на мой суп-пюре с гренками. «Приятного аппетита!» Еда оказывается вкусной, но даже ей не под силу полностью снять с меня напряжение, вызванное близким нахождением Далтона. Я невольно из-под тишка разглядываю его. Все так же красив, подтянут. Кажется, еще немного раздался в плечах, что делает его фигуру более мужественной. В общем, все такой же парень мечты любой девушки от 18 до 80 лет. Не разочаровал? Алан откладывает от себя столовые приборы и смотрит насмешливо на меня. Разочаровал. Зло отвечаю, сообразив, что меня спалили. Волосы поблекли. Да? Серьезно? Далтон берет свою прядь и равнодушно на нее смотрит. Не замечал. Да и дамы все так же им оды поют. Они поют их тебе, как перспективному жениху и только. Презрительно выплевываю. Тоже верно. Зато ты честна, как и раньше. Похвально. И выглядишь, кстати, отлично. Добавился лоск и класс, которого не было у провинциальной девушки. Жениха с деньгами и хорошим вкусом нашла. Нет. В отличие от твоего привычного окружения, я всего добилась сама. А теперь явно пора уходить. Пока я не начала кидаться посудой, словно распоследняя истеричка. Извини, но мне пора. О, я тебя провожу. Как галантный кавалер подскакивает и Алан. Воспитание никто не отменял. В моем окружении оно первостепенно. Очередная шпилька. Но я не буду реагировать. Все хорошо, я спокойна. Нужно просто уйти отсюда и все. Всего хорошего, Абигейл. Было приятно тебя увидеть. Ага, и тебе всего хорошего. Натянуто улыбаюсь и киваю. И только хочу обрадоваться, что легко отделалась, как тут. Мама, а мы вернулись. С другой стороны дороги ко мне мчится моя дочь. А за ней еле поспевает порядком запыхавшаяся Пенелопа. И я же цепенею от ужаса и искоса поглядываю на Далтона, так и замершего от развернувшейся картины. «У тебя есть дочь? Блондинка?» – спрашивает тот. А я понимаю, что это полный провал.